прощай. Мы же знали, что нам не уйти, и незримый конвой уже ждет. Он нашел нас с рассветом, прости, не грусти, прощай. Все, что было, скопирую в архив. Тот короткий рассказ про двоих, это все, что осталось от них. Прощай, притяжением сотен планет, голос твой отзовется в ответ и растает в осколках зеркал силуэт. Прощай, как же сложно сыграть эту роль, в сотый раз начинать с цифры ноль, напоив опустевшую плоть теплотой сигарет. Разбей часы, представь, что хода нет. Пусть разольется ядом время тут. Мне в космосе пустом искать ответ миллионы лет. Но я нашел бы снова этот путь. Прощай, по пустынным шоссе на восток, эту книгу читал мне мой рок. В лабиринте игры между строк мой пророк. Прощай, в нежном танце два диких огня, о пощаде моливших меня, догорают на миг, осветив перекресток дорог. Закрой глаза, представь, что хода нет, но время вспять, увы, не повернуть. Мне в космосе пуском искать рассвет миллионы лет. Но я нашел бы снова этот путь. Миллионы лет, но я нашел бы снова.